Борщевик. Борщевик Мантегаци. Хераклиум Мантегазианум. И снова я его увидел в далекой северной стране. Ни анютины глазки, ни лиловый, ни белый, и все же прекрасны. Предо мной поднимался ядовитый фатальный цветок. Мужчины жаждали вкусить ее дыхание, и с ними не было того, кто подсказал, что поцелуй ее приносит нелюбовные страдания, что лжива красота ее, и смерть несет ее очарование. Джон Бойл О'Рейли. Ядовитый цветок. Гигантский борщевик — это высокоинвазивный сорняк, который, как полагают, возник в Кавказском регионе Евразии и быстро распространился по всем частям земного шара. Его первоначальному внедрению помогли ранние ботаники, которые, обратив внимание на белые цветки и большие размеры, некоторые экземпляры могут достигать 5 метров в высоту, привезли его в качестве декоративного растения для больших садов. Известно, что он был завезен в Англию в конце 1800-х годов как подарок Королевскому ботаническому саду Кью. Растению не потребовалось много времени, чтобы распространиться, и теперь оно свободно растет повсюду на Британских островах. Родственники некоторых более знакомых и совершенно невинных видов, таких как петрушка, морковь и кориандр, он также связан с рядом других опасных растений, упомянутых в этой книге, таких как болиголов, петрушка дурака и омежник водяной. И как и эти безобразники, гигантский борщевик является агрессором не только из-за привычки к быстрому росту, но и потому, что контакт с ним может серьезно повредить кожу. Сок растения под воздействием солнечных лучей вызывает волдыри, ожоги и даже слепоту. Попав на кожу, он лишает ее возможности защищаться от света даже в пасмурные дни. Начальная светочувствительность, которая приводит к воспалению и жжению кожи, сохраняется в течение нескольких дней и может проявляться в течение многих лет после ожога. Некоторые пострадавшие сообщают, что ожоги возвращаются в течение 20 или 30 лет. В некоторых тяжелых случаях сок может вызвать необратимые изменения цвета кожи. Согласно сообщениям об отравлениях растениями, опубликованным за 29 лет, количество инцидентов с гигантским борщевиком, повлекшие серьезные последствия, сделало его вторым по опасности растением в стране, уступающим только белладонне.